Глава 9. Сюрпризы на дорогах. В акварельной рассветной дымке, слегка изменявшей звуки и очертания, происходящее выглядело хотя и понятной, но все же сценой из какой-то иной жизни, не принадлежавшей этому пространству. Люди в куртках с огромными буквами на спине, таможня и полиция, суетившиеся вокруг длинного фургона, выглядели чуточку нереальными, как и маленький кудрявый спаниель, челноком сновавший там, куда его подводили и подсаживали. Его повизгивание, доносившееся на сей раз из кузова, казалось Данилу обиженным. Пес, полное впечатление, не нашел того, что рассчитывал, и потому откровенно злился. Данил полулежал, откинувшись на спинку переднего сиденья, не столько в целях конспирации, сколько от усталости. Чертова девчонка ухитрилась изрядно его измотать. Не по вредности характера, а избьющей ключом щенячьей жизненной энергии. Вместо раздражения он, тем не менее, вдруг почувствовал легкую грусть от того, что они вряд ли когда-нибудь увидятся. Шансы, хотя и существуют, но весьма проблематичны. И какой-то миг он даже испугался этой грусти. Говорят ведь, старость с того и начинается, что мужик вдруг всерьез тоскует по случайной подружке. Но тут же Данил сообразил, в чем дело. Пожалуй, что не в симптомах старческой сентиментальности. Если, понятное дело, не считать законной молодой жены, он давно уже не делил постель с женщиной просто так. Всегда была доля игры. Хотя ему, конечно же, о том не говорили, наоборот, изо всех сил притворялись, что случился неконтролируемый прорыв чувств или, по крайней мере, эмоций. Что потаенного расчета, упаси Боже, нет. А на самом-то деле на сей раз не было никакого театра. Захотела мужика, сумасбродка сопливая, и получила, и никакого подтекста. В его жизни, которую иные впечатлительные охотно обозвали бы исковерканной, и Данил подозревал, что они правы, такое в последнее время случалось редко. Все, кажется, кончено. Люди с профессиональными клеймами на спинах расходятся с таким видом, что ясно, возвращаться они не собираются. Спаниель поскушнел, тащится возле ноги проводника, охваченный тем же, в общем, разочарованием. Янина распахнула дверцу и плюхнулась рядом с ним, откинула капюшон, встряхнула роскошными волосами. «Пустышка! Ничего!» «Они не обидятся?» «Ерунда, такое частенько случается». Снова не подтвердились оперативные наработки, и все тут. Бывает. Итак, груз. Все оборудование он выгрузил в Кракове. Осталось только 5 тонн гексатана, 100 мешков, и ничего недозволенного. Гексатан не может отбить у собаки чутье. Нет, я специально поинтересовался. Ничего подобного. Они прекрасно знают все эти трюки с отбиванием запаха и полный набор снадобий, которые для этого используются. Нет, полная пустышка. Извини за невольный каламбур, чистая машина. А получатель гексатана? Рутения, Калюжин, фирма Чупрей и братья. Документы в полном порядке. Сейчас машину пропустят. «Значит, мне пора», — сказал он с легкой грустью. «Прощай, амазонка. Скажу тебе по секрету. Ты чудесная девочка». «Я знаю», — рассмеялась она. «А почему прощай? Должны же мы когда-нибудь увидеться». «Потому что ты, дуреха, еще не привыкла расставаться», — сказал он про себя. «Не знаешь, как это бывает всерьез. Брошенные мальчики пока что не в счет. Речь идет об утратах». «Наверное», — сказал Данил, чтобы сделать ей приятное. «Ну, мне пора». «Это опасно?» «Нисколько. А ты без оружия. Ну, голова-то здесь», — сказал он, постучав себя по лбу. «Всего тебе хорошего».

Загадочная фирма «Чупрей и братья» размещалась на территории районного потребсоюза, у которого, скорее всего, арендовала один из складов, не озаботившись отметить это хотя бы подобием вывески. Но Семёныч здесь уже, как выяснилось, бывал и толково подсказывал Данилу дорогу. Задним ходом Данил подогнал фургон к распахнутым воротам ничем не примечательного склада, построенного лет 40 назад из грязно-бурого кирпича. Все происходило рутинно. После пятиминутного ожидания объявилась толстая тетка с кипой бумаг. Брюзжа что-то согнала грузчиков, как заведено, припахивавших перегаром. Они начали лениво таскать мешки в распахнутые двери, чему Данил с Семёнычем, конечно же, энергично воспротивились. Потому что это удлиняло разгрузку и грозило затянуть ее до темноты. После вялой перебранки с кладовщицей, которой, в общем, было наплевать, и пожертвованной грузчиком небольшой суммы на известные цели, они смилостивились и стали сваливать мешки тут же у склада, корявым штабелем, громко сетуя на горькую долю рабочего человека. Так оно было гораздо быстрее. Данил, подобно Семёнычу, бесцельно шатался по двору, что было стопроцентно мотивировано, и подозрение не могло вызвать ни у кого. Да и трудно было найти здесь человека, способного питать подозрения. Обычнейший склад с ленивыми беспородными псами у почерневших будок, облупившейся краской на пожарных ведрах, неспешными перемещениями работничков и вспыхивавшей время от времени перебранкой меж водителями таких же грузовиков, то привозивших всякую всячину, то увозивших. Их грузчиков пару раз пытались переманить, но кошелек у Данила был набит туже. Как он ни старался, не мог определить, где же кончается потребсоюз и где, собственно, начинается Чупрей с неведомыми братьями. Никак не удавалось. Быть может, тут и таилась суть спрятать то, что хочешь спрятать в этом патриархальном уголке, задумка не гениальная, но во многом достойная похвалы. Это унылое захолустье ну никак не ассоциируется с понятиями «прятать» и «тайна». На этот склад можно засунуть краденную атомную бомбу, и ни одна собака не встрепенется. Не глупо, ребятки, ох, не глупо. Почувствовав на себе острый взгляд, он ничем себя не выдал, также лениво, попинывая мятую консервную банку, прошел в конец обширного двора, развернулся, достал сигареты, краешком глаза рассмотрел наблюдавшего за ним субъекта и уже знал, что не мог ошибиться. Это был тот, что в милицейской форме сидел за рулем машины, едва не умчавший Данила в неведомые дали, то бишь в Почаевку. Сейчас он, понятно, был без формы, пялился на Данила скорее ошарашенно, чем зло. Пора было что-то делать. И Данил в развалочку пошел к своему грузовику. Ничего он здесь не предпримет, морда куриная. Во дворе полно народу, не решится. Веселенькая ситуация. Он меня узнал, понял, что я его тоже узнал. А дальше... Попахивает неким патом. Ну, стрелять не станет, а это главное. Дойдя до кабины, он оглянулся почти открыто. Куренного уже не был во дворе, он так больше и не появился. До столицы Данил и его новый знакомый добрались без всяких инцидентов.